«Ну, предполагается, что Вижен тоже мертв», — медленно произнес Скотт. Ванда всхлипнула. Она зажала рот руками. Это был Пьетро. Ванда тихо ахнула, обнаружив фальшивого Пьетро Максимов, который улыбался. Все удивленно посмотрели на экран. Это определенно был не тот Пьетро Максимов, которого они встретили. «Это не тот Пьетро», — сказал Тони. Несмотря на то, что Сэм и Роуди не были знакомы с Пьетро, они видели фотографии Пьетро и знали, что этот человек — не он. Прежняя радость Ванды испарилась. Она сердито встала и указала на экран. «Кто этот человек?» «Это не Пьетро. Питер, Скотт, Стивен и Баки были сбиты с толку еще больше. Если это был не Пьетро, то кто же он такой? Ну что, может пропавший брательник затискать свою сестру? Я тебе не сестра». Дарси смотрела ситком. Она переделала Пьетро. Стив устало вздохнул. Сколько еще перипетий и поворотов им предстояло увидеть. Ванда посмотрела на Вижена, который понятия не имел, что происходит. «Пьетро», прошептала Ванда. Ванда вскинула руки в воздух и стиснула зубы. «Как я могу в это поверить?» «Может быть, Ванда неосознанно взяла мужчину из Вествью и сделала из него Пьетро», подумала Наташа. Пьетро кивнул, и Ванда обняла его. Ванда была в ярости от своего появления на экране. Как она это восприняла? «Кто этот перец?» спросил Пьетро, указывая на Вижена. «Он не растение», выплюнула Ванда. Примечание к части. 34 страницы «Убейте меня». Кстати, как вы считаете, нужно ли создавать ТГК? Совершенно новые впечатления на Хэллоуин. Заиграла вступительная песня 90-х годов, когда Томми улыбнулся камере, которую держал в руках. Наташа улыбалась, когда на экране были 90-е годы. У нее остались очень приятные воспоминания о начале и середине 1990-х годов. «Я удивлен, что вступительная тема такая радостная после окончания эпизода 80-х», — сказал Брюс. Томми открыл дверь ванной. Внутри Ванда в купальном халате чистит зубы, а в волосах у нее бигуди. Все рассмеялись, когда лицо Ванды порозовело. На экране было написано «Ванда Максимов». Она изо всех сил хлопнула дверью, и Томми побежал вниз с камерой. Томми записал Вижена, который читал газету на диване. Томми забрал у него газету и забежал за диван, но Вижен прошел сквозь него, взял газету и попал ею в камеру. На экране высветилась Вижен. Все захихикали. Ванда печально улыбнулась. Томми напомнил ей Пьетро. Настоящего Пьетро. Томми столкнулся на кухне с Агнес, вернее, с ее задницей, на которой было написано «Непослушная». Все с отвращением посмотрели на Агнес. «Отвратительно», — сказал Скотт. «Почему она всегда бывает у тебя дома?» Стив прищурился, глядя на Агнес. Агнес обернулась и ахнула, увидев экран. Томми сменил направление, но Билли и Агнес прервали его и попытались отобрать у него камеру. На экране было написано «Агнес», «Билли Максимов» и «Томми Максимов». «О, так теперь у Агнес достаточно большая роль, чтобы быть в титрах», — сказал Клинт. Ванда вздохнула. Она не понимала, как ее экранное «я» могло так легко довериться Агнес. Она не знала, чего хотела Агнес, но знала, что Агнес нельзя доверять. Томми забрал у них камеру и выбежал на улицу, и тут в поле зрения появился Пьетро, использующий свою сверхскорость. Все, кто видел настоящий забег Пьетро, недоверчиво смотрели на экран. «Откуда у фальшивого Пьетро такая сверхскорость?» – недоверчиво спросил Стив. Клинт застонал от разочарования. В Гиксе происходила еще одна странная вещь. На экране было написано «Пьетро Максимов в роли самого себя». «Этот человек не Пьетро», – закричала Ванда. Стивен, Стив и Тони с любопытством посмотрели на экран. Почему Пьетро был единственным, кого называли самим собой? Пьетро побежал и позировал вместе с остальными. На экране высветилась надпись «Вандавижн». Ноздри Ванды раздулись. Она пожалела, что ее настоящий брат не был с ними в этой сцене. «Малкольм в центре внимания. Мне нравится это шоу», — сказал Питер. Кадр с Билли, спускающимся по лестнице в костюме. По всему дому развешаны украшения для Хэллоуина. Наташе стало интересно, был ли это на самом деле Хэллоуин или Ванда сделала это таким образом. Билли рассказывал о том, что Хэллоуин был волшебным праздником. Питер кивнул. «Это действительно было так», — он говорит в камеру, — спросил Баки в замешательстве. «Именно как в Малкольм в центре внимания», — ответила Ванда. Он зашел на кухню и увидел, что Томми достает из холодильника пакет молока. Бред. Хэллоуин посвящен конфетам. И чтобы пугать людей, но в основном ради конфет, — сказал Томми. Все рассмеялись. «Похоже, Томми — озорной близнец», — сказал Клинт. «Где твой костюм, Томми?» — спросил Билли. «Это мой костюм, я крутой близнец», — ответил Томми, который был в обычной одежде. Ванда фыркнула. Она помнила, как вела подобные разговоры с Пьетро. «И кто тогда я?» — спросил Билли. «Перейдем к воспоминаниям, где Билли и Томми играли в видеоигру, и Билли упал». Томми рассмеялся. Все улыбнулись Томми и Билли. Они были очаровательны. «Вернемся к сегодняшнему дню. Дуракозавр Рекс», — сказал Томми. «Не настоящий динозавр», — сказал Билли. Ванда улыбнулась. Билли был похож на нее. Они прошли в гостиную, где фальшивый Пьетро спал лицом вниз на диване. Пьетро громко храпел. Ванда нахмурилась, и все остальные с любопытством посмотрели на фальшивого Пьетро. Томми сказал, что Пьетро круто храпит, и собирался его разбудить. «Как кто-то может круто храпеть?» — спросил Стив, забавляясь. «Не надо», — прошептал Билли и преградил ему путь. «Ты боишься?» — спросил Томми. Ванда скрестила руки на груди. «Ну, это случайный мужчина в нашем доме, так и должно быть». Пьетро открывает глаза из-за шума и хмурит брови. «Он наш дядя. С чего бы мне бояться?» — спросил Билли. Глаз Ванды дернулся, и все с беспокойством посмотрели на нее. «Потому что сейчас 4 часа вечера. Ты втайне боишься, что он вампир», — ответил Томми. Билли сказал, что это не так, и тогда близнецы заспорили, действительно ли Томми так думает. Тор улыбнулся. Билли и Томми напомнили ему его самого и Локи, когда они были моложе. Пьетро использовал свои силы, чтобы подбежать к близнецам. «Родная кровь не водится, я докажу вам». Стив и Тони были разочарованы тем, что не могли понять, каким образом фальшивый Пьетро обладал сверхскоростью. Билли и Томми закричали и убежали от Пьетро, когда он погнался за ними на своей сверхскорости и притворился, что собирается ударить их несуществующим ножом. Ванда нахмурилась из-за того, что фальшивый Пьетро был дружелюбен и относился к ее детям как дядя. Ее настоящий брат должен был быть там. Ванда спускается по лестнице в красно-розовом костюме заковской гадалки. «Ох, вы кричите так, как будто кто-кто истекает кровью, сломлен или горит. Что на тебе надето?» — спросил Клинт. «Я думаю, это мило», — сказала Ванда. Стивен поперхнулся. Он читал описание короны Алой Ведьмы в книгах, и то, что было надето на Ванде, определенно было короной Алой Ведьмы, хотя Ванда сказала, что она заковская гадалка. Билли спросил Ванду, была ли она старой красной шапочкой. Пьетро фыркнул. Все захихикали, в то время как Ванда выглядела невозмутимой. Ванда сказала, что она заковская гадалка, и притворилась, что держит в руках хрустальный шар. Все удивленно посмотрели на Ванду. «Ух ты, это так», — сказал Пьетро. Томми усмехнулся и сказал, «Круто». «Отстой», — закончил Пьетро. «Отстой», — повторил Томми. Ванда нахмурилась, увидев, как фальшивый Пьетро влияет на поведение Томми. Все остальные захихикали. «Хуже, чем костюмы, которые сшила нам мама в тот год, когда мы заболели тифом», — сказал Пьетро. Ванда выглядела смущенной. «Что?» — спросила Ванда в замешательстве. «Моя мама никогда не шила нам костюмы. Мы не праздновали Хэллоуин в Закове». Переходим к воспоминаниям о том, как Ванда и Пьетро говорят «кошелек» или «жизнь» на заковянском. «Это даже не я и не Пьетро», — воскликнула Ванда. Все посмотрели на нее с недоверием. «Тогда кто? Черт возьми, эти дети?» — спросил Сэм. Ванда пожала плечами. Она понятия не имела. Пожилая дама дала им на двоих рыбу, и Ванда с Пьетро посмотрели на нее с отвращением. «Отвратительно», — сказал Питер. «Вернемся к выставию. Это не совсем то, что я помню», — сказала Ванда. «Потому что этого не было». Пьетро сказал, что она подавила травму. Глаза у всех расширились. Наташа прищурила глаза. «Неужели фальшивый Пьетро специально заговорил о травме?» Ванда неловко улыбнулась и ушла. Ванда сердито уставилась на экран. Она удивлялась, как ее экранное «я» могло хоть немного поверить в то, что фальшивый Пьетро – это настоящий Пьетро. Билли смотрел в камеру, когда они с Томми играли в видеоигры. Он сказал, что Ванда стала странной с тех пор, как Пьетро приехал сюда, потому что она давно его не видела. «Нет, это потому, что это не Пьетро», – воскликнула Ванда, сердито указывая на экран. Отрывок о том, как Пьетро вынимает козявку из носа и съедает ее, и он тот, кого вы называете «вечный ребенок». Все с отвращением посмотрели на фальшивого Пьетро. Ванда вздохнула. «Что ж, фальшивый Пьетро, по крайней мере, правильно понял одну часть личности Пьетро». Вижен устало вздохнул, спускаясь по лестнице в костюме. Все расхохотались, когда Вижен вздохнул. «Что это за костюм такой?» Баки хихикнул. Пьетро догадался, что Вижен был одет как светофор. «Я вижу сходство», — рассмеялся Тони. Вижен вздохнул и выглядел уставшим от общения с Пьетро, который продолжал угадывать наполовину очищенную кукурузу и козявку. Все рассмеялись над догадками фальшивого Пьетро. «Да», — устало сказал Вижен. «Вижен начинает уставать от фальшивого Пьетро», — усмехнулся Роуди. «Я тоже устаю», — прорычала Ванда. «Что ж, спасибо тебе за то, что потешил меня и надел этот нелепый наряд, милый», — сказала Ванда. Все повернулись к Ванде, не находя слов. «Ты тот, кто так нарядила Вижена». Клинт жестом указал на изображение на экране. «Что с тобой не так?» Ванда покраснела. «Я не знаю. Ну, в моем шкафу не было другой одежды, так что...» Все поморщились. «Итак, я не оставила тебе выбора», — печально сказала Ванда. Вижен улыбнулся и хихикнул. «Ты неисправима, дорогая». Все были слегка озадачены такой быстрой сменой настроения. «Я знаю, что у тебя есть тайный интерес к мексиканским борцам», — сказал Вижен. Лицо Ванды стало ярко-красным, в то время как все остальные покатились со смеху. «Нет, нету», — закричала она. Сэм хихикнул. «Как скажешь, Ванда». «Ми густа муча 3», — сказала Ванда. «Чили цон царне 4», — сказал Вижен. Ванда хихикнула. Все улыбнулись этим двоим. «Что скажете, мальчики? Кто готов к первой порции кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы?» — спросил Вижен. Пьетро, Билли и Томми дрались из-за контроллера. Ванда свирепо посмотрела на фальшивого Пьетро. «Ты никогда особо не рассказывала мне о своем брате. Я понятия не имел, что он будет таким», — сказал Вижен. Они разом выпили 3 банки газировки. «Отлично ладит с детьми», — закончил он, подняв вверх большие пальцы. Все рассмеялись. Все трое рыгнули. «Да, он просто полон сюрпризов», — сказала Ванда в замешательстве. Ванда скрестила руки на груди и сердито уставилась на экран. Вижен сказал Ванде повеселиться сегодня вечером, когда шел к двери. Ванда спросила, что он имеет в виду. «Я работаю под прикрытием», — сказал Вижен, указывая на свое лицо. «По-моему, ты выглядишь так же», — сказал Тони. Вижен закатил глаза. «Нет, это не то, что ты должен был», — сказала Ванда. Все поморщились. Вижен приподнял брови. «Делать», — закончил он. Чувство вины было написано на лице Ванды. «Мне жаль». «Что?» — спросил Вижен. Ванда вздохнула и скрестила руки на груди. «Ты не говорил мне, что у тебя есть планы». Вижен сказал, что он говорит ей это сейчас. Все неловко посмотрели друг на друга. Билли посмотрел в камеру. «Мама и папа не то, чтобы ругаются, они просто другие». Ванда и Вижен разочарованно вздохнули. Ванда сказала, что Вижен должен был присутствовать там, так как это был первый Хэллоуин близнецов. «Первый Хэллоуин в 10 лет», — хихикнул Роуди. Пьетро подходит к этим двоим. «Эй-эй-эй, в чем тут дело? У большого парня конфликт. Близнецам нужен отец на ночь. Не переживай из-за этого, сестренка. У меня тоже есть ксихромосома. Дядя Пи спешит на помощь, да?» Ванда сверкнула глазами. «Нет». Вижен игриво ударил Пьетро по плечу. «Вот так-то. Проблема решена». «Это было странно», — сказал Сэм. Ванда и Вижен неловко посмотрели друг на друга. Ванда и Вижен поморщились, и все остальные пожалели, что они уже не помирились, потому что было странно смотреть, как они ссорятся. «Желаешь вам жуткого вечера», — сказал Вижен. Близнецы попрощались. Вижен поцеловал Ванду в щеку, которая выглядела стойкой. «Веди себя хорошо». У Ванды было невозмутимое лицо. «Ванда недовольна», — сказал Брюс. Ванда вздохнула. «Я не должна был этого делать. Вижен может идти туда, куда он хочет». Вижен ушел. Ванда закрыла дверь и повернулась к Пьетро, который напугал ее, и Ванда закричала. Все расхохотались, а Ванда закрыла лицо руками. Так неловко. Пьетро спросил, где они хранят свои шарики с водой, и Ванда ответила, что у них их нет. Клинт усмехнулся. «В каждом приличном доме должны быть шарики с водой». Ванда улыбнулась. «Я буду иметь это в виду. А куда мы денем всю эту пену для бритья?» — спросил Пьетро, поднимая банки с пеной для бритья. Ванда вздохнула. На Ванду это, похоже, не произвело впечатления. «Это была идея Билли», — сказал Пьетро. «Я Томми», — поправил Томми. Все рассмеялись. «У тебя даже костюма нет», — сказала Ванда. Пьетро усмехнулся и забрал Томми с собой, используя свою сверхскорость. Они оба возвращаются в одинаковых костюмах, а их волосы заколоты. Все в замешательстве посмотрели на фальшивого Пьетро и Томми. «А в кого они вообще одеты?» — спросил Питер. Ни у кого не было для него ответа. «Просто помни, что мы уважаемая семья. Если я увижу что-нибудь глупое, «Я превращу тебя с помощью магии в маринованную селедку», — строго сказала Ванда. Все рассмеялись над этой угрозой. В лагере МЕЧА двое солдат принесли ракету, все еще окутанную магией Ванды. Улыбки сползли с лиц всех присутствующих. Ванда вздохнула. Они вернулись в реальный мир. Хивард вошел, и Моника последовала за ним. «Ты поставил нас в тупик, послав эту ракету», — выплюнула Моника. «Ты скажи ему, Моника». Клинт зааплодировал. «Теперь мы знаем, с кем имеем дело», — сказал Хивард. Ванда напряглась. «Эй, а вот и он, парень, которого чуть не убил его собственный отдел по расследованию», — сказала Дарси. Все ухмыльнулись, особенно Тор. «Черт возьми», — сказал впечатленный Тони. «Ты работаешь на меня, на самом деле я не знаю». Стив усмехнулся. «Я бы не хотел работать на Хейворда». «Да, я не думаю, что Моника будет работать с ним долго», — согласился Баки. Моника сказала, что Дарси была с ней. «Моника, Джимми и Дарси — единственные, кому я доверяю», — сказала Ванда. «Понимаю. И кто из вас дерзкая подружка?» — спросил Хейвард. Все подняли брови. «Придурок», — пробормотал Питер. «У тебя нет времени унижать своих коллег, когда ты собираешься начать войну, которую не сможешь выиграть», — сказал Джимми. Скотт улыбнулся. «Джимми был лучшим. Максимов никогда не собиралась вести с нами переговоры», — сказал Хивард. «Тогда почему Хивард не мог позвонить кому-нибудь из нас?» — спросил Сэм. «Ты знаешь людей, которых Ванда на самом деле знает. У нас было бы гораздо больше шансов договориться с ней. Да, мы с Сэмом с радостью помогли бы», — добавил Клинт. «У Стива, Тони и Стивена было такое чувство, что Хивард не хотел, чтобы мстители приближались к Вествью. Мы убьем ее и весь этот кошмар закончится». Лицо Ванды исказилось печалью. «Мы этого не знаем. Мы понятия не имеем, что произойдет там или снаружи, если Ванда умрет», — сказала Моника. «Это правда», — пробормотал Стивен. Хивард сказал, что они не сдадутся, указывая на красный энергетический щит Ванды вокруг Вествью. «Позови кого-нибудь из нас», — крикнул Клинт. «Мы не можем опередить ее, и очевидно, что противодействие ей только усугубляет ситуацию. Если Ванда – проблема, то она должна быть нашим решением», – сказала Моника. «Мудрые слова», – улыбнулся Стив. Он уважал Монику. «Капитан Рэмбо, вы стали препятствием для выполнения этой миссии». Все усмехнулись. «Дарси, Моника и Джимми сделали гораздо больше, чем ты», – закричал Питер. «Постоянно выступаете в защиту сверхмощных личностей. У всех кровь застыла в жилах. Большинство людей в комнате были наделенными сверхспособностями личностями». «На что, черт возьми, Хивард намекает насчет сверхмощных личностей?» — выплюнул Тони, думая о Питере, который определенно попадал в эту категорию. Стив сжал челюсти. «Ничего хорошего. Да, я знаю вашу историю с Кэрол Денверс. Вы знаете, вы, люди, которые исчезли, все еще можете позволить себе роскошь оптимизма. Ты понятия не имеешь, на что это было похоже. Чего только стоило сохранить свет включенным», — сказал Хивард. «Он обвиняет скачок в своих действиях», — недоверчиво спросил Сэм. «Не используй последние 5 лет как оправдание для того, чтобы быть трусом», — сказала Моника. Дарси выглядела впечатленной. Все тоже выглядели впечатленными. Питер ухмыльнулся. «Моника великолепна. Хивард сказал, что хорошо, что ее не было рядом, когда умерла ее мать, потому что у Моники не хватило духу для этой работы». Все ахнули. «Что, черт возьми, только что сказал Хивард?» Тони сплюнул. «Хивард приказал агентам убрать всех троих с базы». Все застонали. «Теперь единственных людей, которые были на стороне Ванды, выгнали. Хивард значительно превышает свои временные полномочия», — сказал Джимми, когда они вышли на улицу. «Да что ты», — сказал Клинт. «Моника сказала, что Хивард искал повод обойти их стороной, так как он что-то замышлял». У всех была одна и та же мысль. Что задумал Хивард? Джимми и Моника начали сражаться агентами МЕЧ, которые сопровождали их, а Дарси смотрела на них во все глаза. «Почему никто не рассказал мне о плане?» — сказала Дарси. Все ухмыльнулись. «Эти трое потрясающие», — улыбнулся Стив. Тор усмехнулся. «Может быть, ему стоит навестить Дарси в ближайшее время, но, конечно, после того, как он убедится, что Джейн поблизости нет. Он еще не был готов увидеть ее». Они затащили агентов МЕЧ в заднюю часть фургона и надели их униформу. Все вздохнули с облегчением. «Переходим к Вествью, где было много детей в костюмах». Все ахнули. «Теперь здесь есть дети», — закричал Роуди. «Где они были все это время?» — обеспокоенно спросила Наташа. Ванда побледнела. Она надеялась, что не причинило вреда детям. «Это оно, время игры», — сказал Томми. «Хэллоуин, дело серьезное», — торжественно произнес Питер. Билли сказал, что это было не соревнование. «Да, если ты победитель». Томми убежал, и Билли последовал за ним. Все рассмеялись. «Освободите ад, демоническое отродье», — крикнул Пьетро близнецам. «Это странное замечание», — сказал Брюс. Ванда как-то странно посмотрела на Пьетро. Она спросила его, как зовут ребенка из приюта, который всегда воровал у Пьетро ботинки и какую-то кожаную вещицу. Ванда застонала. «Этот мальчик был хуже всех. Ты испытываешь меня», — сказал Пьетро. «Как я могу этого не сделать?» Ванда сказала, что это не так. Все фыркнули, а Ванда покраснела. «Эй, это круто. Я знаю, что выгляжу по-другому», — сказал Пьетро. Глаза у всех расширились. «Что?» — закричали Клинт, Сэм, Питер и Ванда. «Он знает», — Ванда спросила, «почему он выглядит по-другому?» «Потому что это не Пьетро», — закричала Ванда в экран. «Это ты мне скажи. Я имею в виду, что если бы я нашел Шангрила, я бы тоже не хотел, чтобы мне напоминали о прошлом», — сказал Пьетро. Ванда странно посмотрела на Пьетро. Все тоже странно посмотрели на фальшивого Пьетро. Томми и Билли подошли к Ванде и Пьетро. «Как насчет того, чтобы позволить дяде Пи помочь вам максимально увеличить количество конфет, а?» — сказал Пьетро, убегая с близнецами на своей суперскорости. «Я не думаю, что мне это понравится», — сказала Ванда. Ванда поздоровалась с Хербом и направилась к нему. Она спросила, как продвигается патрулирование. Херб сказал, что было тихо, но затем его прервала рация. Позади него виден голубой след. Все конфеты исчезли, люди смотрят на свою коллекцию конфет и видят, что они пусты. Все взвыли от смеха. «Я бы сделал то же самое», — засмеялся Клинт. Ванда оглядывается по сторонам, и на ее лице появляется выражение осознания. Все захихикали, глядя ей в лицо. «И теперь все тыквенные фонарики разбиты вдребезги». Позади Херба, Пьетро и близнецы разбили фонарики. Все засмеялись еще громче. «И теперь все увешаны дурацкими веревочками». Пьетро и близнецы обрызгивали людей дурацкой ниткой. Ванда вздохнула. У Ванды был смущенный вид. Херб сказал, что ему нужно отскочить. Ванда сказала, что Вижен мог бы помочь ему. Херб сказал, что Вижен не был на дежурстве. «Ох, я думала, он», — разочарованно произнесла Ванда. Все поморщились, когда Ванда и Вижен неловко сместились. «Я могу что-нибудь сделать для тебя, Ванда? Ты хочешь, чтобы что-то изменилось?» — спросил Херб. «Значит, теперь они просто спрашивают тебя напрямую», — сказал Баки. «Странно». Ванда сказала, что все в порядке. Херб ушел, а Ванда огляделась с напряжением на лице. Все вздрогнули. «Перейдем на другую сторону Вествью, где гуляет Вижен». Вижен застал женщину, вешающую украшение, но отдергивающую его обратно. Позади нее какой-то мужчина поставил фонарь домкрат на землю и несколько раз поднимал его обратно. Все уставились на экран. «Что за чертовщина?» — закричали Сэм и Клинт. «Они что, дают сбой?» — нервно спросил Скотт. Ванда побледнела. Она заставляла их делать это. Вижен выглядел растерянным. Из глаз женщины скатилась слеза. Все вздрогнули при виде слез. Ванда вжалась в свое кресло. Она не хотела этого видеть. Баки вздрогнул. «Ты должна снять заклятие». Вижен странно посмотрел на них и продолжил идти. «Переходим к рекламе». Все застонали. Клинт вскинул руки в воздух. «Когда закончится эта реклама?» На глиняной скульптуре изображен мужчина, сидящий на острове. «Я так голоден, что съел бы все, что угодно», — сказал мальчик. Акула в солнцезащитных очках и с доской для серфинга выпрыгнула из моря и приземлилась на острове. «Голоден, я помню, какого это. Раньше я всегда был голоден», — сказала акула. «И что ты сделал?» «Перекусил твоей магией, братан. Теперь у меня есть время отдыхать». Акула вытащила коробку с йогуртами Йомагитс. Все нахмурили брови. «Что это?» «Все это не имеет никакого отношения к моей жизни», — сказала Ванда. «Можно мне немного?» — спросил мальчик. Акула швырнула в него йогурт и вернулась обратно в море. Мальчик попытался открыть коробку, но не смог оторвать упаковку. Он слабо выдохнул, и за его спиной стало видно, что прошли день и ночь. Он выглядит более худым, и в конце концов его показывают мертвым. Показан его скелет. У всех отвисли челюсти. На мгновение воцарилась полная тишина. «Я этого не ожидал», — прохрипел Скотт. «Йомагитс, закуска для выживших». Ванду затошнило. Была ли эта реклама намеком на то, что она и Пьетро были единственными выжившими в эксперименте Гидры? Вернемся к Вествью. Пьетро и Ванда прогуливались, а Билли и Томми шли впереди них. Все они, кроме Ванды, выглядят удрученными и печальными. «Почему они грустные?» – спросил Тор. Пьетро пожаловался, что Ванда заставила близнецов вернуть все конфеты. «О, это все объясняет, Ванда!» – выдохнул Клинт. «Я не могу поверить, что ты заставила их вернуть конфеты. Близнецы украли их у других детей». Ванда защищалась. «Я не могу поверить, что ты так плохо на них влияешь», — сказала Ванда. «Что тебя не устраивает? Я играю свою роль, ясно? Приехал в город без приглашения, создал драму с зятьком, пошалил с карапузами и, в конечном счете, доставлял тебе неприятности. Я имею в виду, это то, чего ты хотела, не так ли?» — спросил Пьетро. Все с беспокойством посмотрели на фальшивого Пьетро. «Чего хотела Ванда?» – недоверчиво спросила Наташа. Ванда побледнела. «Неужели я заставил фальшивого Пьетро изображать из себя моего брата?» – прошептала она. Все поморщились. После всего, что они видели, это не выходило за рамки возможного. «А фальшивый Пьетро кому-нибудь еще напоминает дядю Джесси из полного дома?» – спросил Питер. Все, кроме Баки и Стива, с любопытством посмотрели на экран. «Ха, он знает», – сказал Сэм. Ванда спросила, что случилось с его акцентом. Все фыркнули, а Ванда покраснела. «Забавно слышать это от тебя», – рассмеялся Сэм. «А что случилось с твоим?» Пьетро выстрелил в ответ. Все рассмеялись. «Это сложно понять. Меня подстрелили как бандита, на улице вообще без всякой причины». Все, кто знал Пьетро, были в ярости. Ноздри Ванды раздулись, как бандита, – закричала она, покраснев лицом. «Вообще без всякой причины», — крикнул Клинт, вскочивший со своего места. «Следующее, что я помню, я услышал, как ты зовешь меня. Я знал, что нужен тебе». Ванда фыркнула. Он был ей не нужен. Она хотела своего настоящего брата. Томми и Билли бросаются к ним. Билли сказал, что в нескольких кварталах отсюда раздают больше шоколадки, и спросил Ванду, можно ли им сходить. Все засмеялись. Близнецы были очаровательны. Томми бежит на сверхскорости и возвращается с шоколадными батончиками в руках. Следующая остановка – Кариес. Все с удивлением посмотрели на экран. «Что ж, похоже, у Томми есть семейная черта», – с гордостью сказала Ванда. «Разве ты не родила Томми первым?» – спросил Сэм, забавляясь. «Похоже, тогда он тоже был быстрым». Ванда удивленно моргнула, а затем рассмеялась. «Похоже на то, Ванда и Пьетро выглядят гордыми. Молодец, чувачек, сразу видно, что ты Максимов», — сказал Пьетро и дал Томми 5. Все зааплодировали. Ванда просто хотела, чтобы настоящий Пьетро был там с Томми и Билли, а не фальшивый Пьетро. Ванда сказала, что Томми может не торопиться, но Томми обрадовался и быстро забегал по улице. «Я бы сделал то же самое, если бы мог это сделать», — усмехнулся Роуди. Ванда выглядела взволнованной, когда Томми обежал вокруг, прежде чем остановить его. «Если ты собираешься преодолеть звуковой барьер, пожалуйста, просто возьми с собой своего брата». Все рассмеялись. «Так похоже на маму», – засмеялся Клинт. «Действительно», – радостно воскликнул Билли. «Действительно», – удрученно сказал Томми. Все засмеялись еще громче. Ванда напомнила им, чтобы они не проходили мимо Эллис-авеню. «Что находится на Эллис-авеню?» – спросил Скотт. Наташа склонила голову на бок. «Может быть, граница гипса?» «Возможно», — согласился Стивен. Близнецы сказали, что знают, и убежали. Ванда крикнула им, чтобы они были осторожны. Все засмеялись. Эти дети были как глоток свежего воздуха между всем тем странным дерьмом, которое происходило. Несмотря на то, что они все еще не имели ни малейшего представления о том, как Ванда вообще забеременела. На базе МЕЧА пробегают Моника, Джимми и Дарси, входя в здание. Пьетро показывали по телевизору. «Кто это?» – спросила Моника. «Джимми сказал, что брат Ванды приехал в город. Только он не мой брат», – прорычала Ванда. «Только с другим лицом», – добавила Дарси. Все фыркнули. Они подошли к компьютеру, с которого Дарси взломала сеть. Они выяснили, что Хейвард придумал способ заглянуть через границу. «И он не поделился этим с группой», – сказала Моника. «Это...» «Похоже, не произвело на всех особого впечатления, ублюдок», – пробормотал Клинт. На компьютере появилась мигающая красная точка с синими точками поменьше вокруг нее. Все наклонились вперед, чтобы получше разглядеть. Джимми спросил, была ли красная точка Ванды. Ванда вздрогнула. Она надеялась, что это была не она. Она не хотела, чтобы ее выследили. «Нет, программа отслеживает сигнатуру распада вибраниума», – сказал Дарси. Все затаили дыхание, Когда поняли, за кем следит Хейвард, Вижн был бледным. Ему не нравилось все, что делал МЕЧ, расчленял его тело, посылал ракету в Ванду, а теперь выслеживал его. Он отслеживает Вижна. Ванда закричала и стиснула зубы. Все отодвинулись от нее, слегка испугавшись. Почему Хейвард отслеживает Вижна? Моника задумалась. «Все мы хотим знать одно и то же», — яростно сказал Сэм. Дарси сказала, что она не знала и смогла получить доступ только к этой информации. Все вздохнули. «Однако, хорошая работа», — сказал Скотт. Джимми спросил, были ли синие точки жителями Вествью. «Те, что находятся в непосредственной близости от Вижна», — ответила Дарси. Ванда вздрогнула. «Там было много синих точек. Все остальные растерянно посмотрели друг на друга. Но они не двигаются», — спросил Питер. «Я думаю, это что-то похожее на женщину и мужчину, у которых были сбои», — ответил Стивен. Джимми говорил о том, что у Хейворда, должно быть, уже была точная численность населения и какое-то представление об их благополучии. Все надеялись, что с ними все в порядке, но они испытали на себе контроль сознания, в частности манипулирование сознанием Ванды. Вероятно, с ними было не все в порядке. Он увеличил изображение Гекса и сказал, что люди на окраине города едва двигались, и спросил, живы ли они. Все замерли, когда Ванда позеленела. Они все надеялись, что эти люди живы. Программа перенастроилась, отслеживая точные движения Вижна. «Что делает Вижн?» – спросил Тор. Вижн пожал плечами, но с любопытством посмотрел на экран. Он тоже хотел знать. Внутри Гекса Вижн прошел мимо пары домов и увидел, что все стоят неподвижно. «Значит, чем ближе мы подходим к границе, тем меньше движения?» – спросил Брюс. «Может быть, Ванда не может контролировать действия каждого?» – сказал Сэм. Вижн спросил женщину, не ждет ли она чего-нибудь, но она не ответила. Все в ужасе уставились на экран. «Это неестественно», — выдохнул Стив. «И они находятся под контролем разума и могут чувствовать боль Ванды», — тихо сказал Баки. Воцарилось неловкое молчание, поскольку Ванда избегала встречаться с кем-либо взглядом. Вижн снова превратился в свое обычное «я» и взлетел в воздух. Он наблюдал за Вествью сверху и заметил машину, застрявшую на окраине города. «Это странно», — сказал Тони. Вижн подлетел к машине и подошел к водителю, которым была Агнес. «Конечно, это Агнес», — пробормотал Клинт. «Она пыталась сбежать?» — обеспокоенно спросил Брюс. «Она была в костюме ведьмы и смотрела в никуда». Все вздрогнули. Все это вызывало тревогу. Вижн спросил Агнес, что она здесь делает. Агнес спросила, где находится вечеринка на городской площади. Выражение ее лица было прежним и не изменилось. «Жутковато», — прошептал Питер. Тони согласился. «Странно видеть тихую Агнес», — Вижн говорил о городской площади. Агнес бесстрастно усмехнулась и сказала, что повернула не туда и заблудилась. «Или Ванда не позволила ей уйти», — подумали все. Ее глаза были стеклянными. Ванда подавила рыдание. «Она делала это с людьми, в городе, в котором ты выросла», — растерянно спросил Вижн. «Она там выросла?» Он огляделся, чтобы посмотреть, есть ли там кто-нибудь, а затем вывел ее из-под контроля разума Ванды. Агнес громко ахнула и испуганно посмотрела на Вижна. «Ты один из мстителей. Ты, Вижн, ты здесь, чтобы помочь нам?» Все вздрогнули, особенно Ванда. «Хотя Агнес, кажется, в относительном порядке», — слабым голосом произнесла Ванда. «Но какой в этом был смысл? Она все еще причиняла боль всем в Вествью. Я, Вижн, я действительно хочу помочь. Кто такие мстители?» Все вздрогнули от этого, особенно Вижн. По сути, он был мстителем с рождения. Казалось неправильным, что он не знал, кто такие мстители. «Я знаю, что Вижн уже упоминал, что он не помнил свою жизнь до Вествью, но откуда тогда он знает Ванду?» – спросил Брюс. Все были поставлены в тупик. Они понятия не имели, как Вижн мог знать Ванду, но не помнить свою жизнь до Вествью. Агнес спросила, почему он не знает. Она схватилась за грудь. «Я мертва», все вздрогнули. У всех было предчувствие, к чему приведет этот разговор. Вижн ответила «нет» и спросил, почему она так думает. «Потому что я мертв», прошептал Вижн. «Потому что ты ведь», сказала Агнес. «Потому что я что?» потрясенно спросил Вижн. Все поморщились. Это, должно быть, было шоком. Агнес повторяла «мертв» все громче и громче. Все посмотрели на Агнес, слегка испугавшись того, что с ней происходит. Вижн сказал, что хочет связаться с людьми за пределами Вествью и понять их ситуацию, указав на границу. «Но МЕЧ, там!» — воскликнула Ванда, опасаясь за Вижна. Как? Никто не может уйти. Ванда даже не позволяет нам думать об этом, сказала Агнес. Ванда была погружена в чувство вины, поскольку все избегали смотреть на нее. Она начала маниакально смеяться, в то время как Вижен умолял ее успокоиться. Все были бледны. Они ужасно переживали за Агнес, так как она застряла в Вествью, переживая горе Ванды. Конечно, она бы сошла с ума. Она перестала смеяться, когда Вижен позволил Ванде вернуть контроль над ней. Все чувствовали себя неловко. Вся встреча с Агнес казалась неестественной, вероятно, потому, что она находилась под контролем Ванды. Он пообещал, что исправит это. Ванда покачала головой. «Я должна быть той, кто это исправит». «Аки-доки, сосед», — взволнованно сказала Агнес. Она развернулась и поехала обратно в Вествью. «Итак, я придала ей эту индивидуальность», — прохрипела Ванда. Стивен покачал головой. Что-то все еще было не так с Агнес. Она вела себя не так, как другие жители Вествью. Выяснилось, что Вижен находится на Эллис-авеню. Все выпрямились на своих местах. Ванда сказала близнецам не ходить дальше Эллис-авеню, сказал Клинт. Вижен подходит к энергетическому полю. Вижен, нет, воскликнула Ванда. Мне жаль, дорогая, сказал Вижен. Но я думаю, что должен выяснить, что находится за пределами Вествью. Ванда выглядела обеспокоенной. Ее экранная я сказала близнецам не проходить мимо Эллис-авеню по какой-то причине, и она не хотела выяснять почему. На базе МЕЧА Моника получила сообщение, и она сказала, что ее обратный путь в ГЕКС будет здесь через час. Ванда напряглась. Она не хотела причинять Монике еще большую боль, чем она уже получила. Все остальные были взволнованы, увидев, что собирается делать Моника. Они с Джимми начали уходить, но Дарси сказала, что Моника не может этого сделать. Джимми сказал, что он был мастером по угону машин. Все фыркнули. «Скотт, тебе так повезло, что Джимми был твоим надзирателем по условно-досрочному освобождению», — ревниво сказал Клинт. «Жаль, что у меня нет Джимми». Скотт улыбнулся. Дарси пояснила, что Моника не могла вернуться в ГЕКС. Все нахмурили брови. «В худшем случае Ванда лишит меня свободы воли и оденет в джинсы с низкой посадкой», — сказала Моника. Все слабо рассмеялись. Дарси объяснила, что у Хейворда был анализ крови Моники, и повернула к ним экран ноутбука. Все посмотрели на Брюса и Тони, ожидая объяснений, но у них отвисла челюсть. «Что за хрень?» — прошептал Тони, когда глаза Брюса расширились. «Что не так, Эс?» — начал спрашивать Стив, прежде чем Брюс и Тони велели ему заткнуться, которые подались вперед, чтобы внимательно слушать. Моника выглядела обеспокоенной. «Ты уже дважды пересекала границу, Моника. Внутренняя энергия дважды переписала твои клетки на молекулярном уровне. Это меняет тебя», — объяснила Дарси. «Черт», — сказали все. «Звучит не очень хорошо», — сказал Стив. «Потому что так», — сказал Тони. «Для Моники опасно возвращаться в ГЕКС. Трудно сказать, что произойдет, если она все-таки вернется в ГЕКС», — добавил Брюс. «Но я думаю, что она все равно собирается пойти туда», — простонала Ванда. «Скольким еще людям она собиралась причинить боль? Я видел столько результатов лабораторных исследований, что мне их хватит на всю жизнь. Клетки дают метастазы, клетки в стадии ремиссии», — сказала Моника. Все поморщились. Они не забыли, что мать Моники умерла. Это была ужасная ситуация, о которой нельзя забывать. «Я знаю, что чувствует Ванда, и я не остановлюсь, пока не помогу ей». Все вздохнули. Конечно, Моника имела бы отношение к Ванде. Они обе оплакивали своих близких. Ванда печально улыбнулась. Моника просто хотела помочь ей, но у нее было чувство, что ее я на экране восприняла бы это иначе. Дарси и Джимми вздохнули и согласились. Однако Дарси сказала, что она останется тут. «Что? Почему?» – обеспокоенно спросил Тор. Джимми сказал, что это небезопасно. «Вот именно», – сказал Стив. «Кто знает, что сделает Хейвард, если узнает, что Дарси все еще там», — сказал Сэм. «Я не пробила последний брандмауэр Хейворда. Здесь есть что-то важное, что-то, что может нам помочь». «Я это знаю», — сказала Дарси. Все разрывались между желанием, чтобы Дарси была в безопасности, и желанием выяснить, что именно задумал Хейвард. Моника согласилась и назвала ей местоположение, чтобы Дарси могла встретиться с ними позже. Джимми и Моника сели в джип и выехали с базы МЕЧ. Ванда улыбнулась. Она надеялась, что однажды ей удастся по-настоящему познакомиться с Дарси, Моникой и Джимми. Переходим к Вествью, где Ванда и Пьетро прогуливались по лабиринту. Пьетро выразил свое восхищение убранством и тем, как очарователен Вествью, штат Нью-Джерси. Питер, Стив и Баки с отвращением уставились на фальшивого Пьетра. «Нью-Джерси очарователен?» – недоверчиво переспросил Питер. «Люди с каждым днем становятся все безумнее и безумнее», – добавил Баки, качая головой. Стив согласился с этими двумя, в то время как все остальные смотрели на них с удивлением. «Теперь я знаю, что ты думаешь, что я стала типичной мамашей», – сказала Ванда. «Что-то в этом правда». Сэм хихикнул. Ванда толкнула Сэма. «Заткнись». Сэм проигнорировал ее и продолжал смеяться. Пьетро согласился. «Но это действительно милое место, правда?» – спросила Ванда. «Если игнорировать тот факт, что ты контролируешь людей, то да, конечно, Вествью хорош», – сказал Баки. Все вздрогнули, когда Ванда побледнела. Пьетро и Ванда сидели на тюке сена. Пьетро сказал, что их родителям это бы понравилось. «Только не наши родители», – пробормотала Ванда. «Я даже не знаю, кто ты такой». Ванда улыбнулась и согласилась. Однако Ванда печально улыбнулась. Она бы хотела, чтобы ее родители познакомились с Виженом и близнецами. Пьетро наклонился и спросил, где Ванда прятала всех детей до сих пор. Глаза у всех расширились. «Что?» Ванда быстро обернулась. Ванда надеялась, что она не сделала детям ничего плохого. Она уже достаточно травмировала Вествью. «Я полагаю, они мирно спали в своих постелях», — сказал Пьетро. Ванда вздохнула с облегчением. «Нет необходимости травмировать детей, кроме эпизодической роли в праздничном эпизоде, верно?» Все нахмурили брови. «Откуда фальшивый Пьетро узнал об этом?» «Почему фальшивый Пьетро кажется очень сознательным?» — спросил Стив. «Он очень любопытный», — добавил Тони, а затем в замешательстве покачал головой. «Как Агнес, но это не могло быть правдой. Разве личность Агнес, которую они видели фальшивой, не была передана ей Вандой?» Все были разочарованы, поскольку на каждую новую информацию, которую они узнавали об аномалии Максимов, у них появлялось 20 дополнительных вопросов. Ванда начала было возражать, но Пьетро сказал, что Ванда всегда была добрым близнецом. Баки скрестил руки на груди. «Если ты добрый близнец, тогда почему ты не снимаешь гекс?» – проворчал он. Ванда растерянно посмотрела на него и начала было говорить, что она этого не делала, но Пьетро сказал: «Ты справился с этическими соображениями этого сценария так хорошо, как только могла. Семьи и пары остаются вместе. Большинство личностей недалеки от того, что скрывается за ними. Люди наверняка получили лучшую работу, лучшие стрижки». Все покачали головами. «Однако это не делает все правильным. Ты не думаешь, что это неправильно?» — с любопытством спросила Ванда. «Это неправильно!» — закричали все. Пьетро сказал, что он был впечатлен, так как это был большой скачок от того, чтобы вызывать у людей ночные кошмары и выпускать рыжих волнистых попугаев из рук. «Эй, вот как я их называю», — сказал Сэм. «Откуда фальшивый Пьетро вообще все это знает?» — спросил Брюс. Ванда издала тихий смешок. Он спросил, как Ванда вообще все это сделала. Ванда на секунду замолчала, затем Пьетро сказал, что она может поговорить с ним, поскольку он не был ни незнакомцем, ни ее мужем. Все посмотрели на фальшивого Пьетро, не впечатлившись. «Он определенно пытается получить информацию», — сказала Наташа. «Но почему?» — спросил Баки. «Зачем фальшивому Пьетро нужно получать эту информацию?» Ни у кого не было ответа. Ванда на мгновение посмотрела на него и сказала, что не знает, как ей это удалось. Да, она казалась довольно смущенной предыдущими инцидентами с мистером Хартом и Дотти, — сказал Питер. Пьетро приподнял брови. Ванда сказала, что помнит только ощущение полного одиночества, пустоты и бесконечного горя. Все сочувственно посмотрели на Ванду. «Я понимаю это чувство», — мягко сказал Тор с улыбкой. Ванда слегка улыбнулась Тору, в то время как рыдание подступило к ее горлу. Она помнила это чувство пустоты после того, как потеряла Пьетро, и единственным человеком, который помог ей почувствовать себя лучше, был Вижен, и теперь ее экранное «я» тоже потеряла Вижена. Вижен заключил Ванду в объятия и успокаивающе держал ее за руку. Ванда шмыгнула носом и отвела взгляд от Пьетро. Глаза Ванды защипало от слез. Когда она снова повернулась к нему, у нее перехватило дыхание, когда она увидела, что Пьетро выглядел смертельно бледным, в его теле были пулевые отверстия, а из уголка его губ сочилась капелька крови. Все ахнули, а Ванду затошнило, и она зажала рот руками. «Что за хрень?» – закричали Питер и Баки. «Это дерьмо нужно прекратить», – сказал Сэм. «Снова!» – закричали Скотт и Брюс. Клинт застыл, и его лицо приобрело нездоровый серый оттенок. Примерно так выглядел настоящий Пьетро после своей смерти. Ванда прикрыла рот рукой и отвела взгляд. Когда она оглянулась, Пьетро выглядел нормальным. То же самое случилось и с Виженом, отметила Наташа, все еще слегка потрясенная видом изрешеченного пулями тела фальшивого Пьетро. «Так я потеряла контроль или что-то в этом роде?» – спросила Ванда сдавленным голосом. Стивен думал, что это именно так, или фальшивый Пьетро был там, чтобы еще больше раскрыть фальшивую реальность Ванды. Он спросил, все ли в порядке с Вандой. Она сказала, что с ней все в порядке, но Пьетро все еще выглядел подозрительным. «Похоже, фальшивый Пьетро даже ничего не заметил», – с любопытством сказал Стив. «На базе МЕЧА, где Дарси открыла файл с именем Катаракта, все затаили дыхание, Вижен застыл, а Ванда была в ярости. Приз в $1 000 000 тому, кто угадает, о ком идет речь в Катаракте», – сказал Тони, побледнев. Стив сжал челюсти. «МЕЧ был точно таким же, как Чайте, в этом нет необходимости, все мы знаем. Хивард, ты подлый ублюдок», сказала она, отправляя файл Джимми по электронной почте. «Надеюсь, Джимми, Моника и Дарси смогут что-то с этим сделать», сказал Скотт. «Переходим к Вижену, приближающегося к границе Гикса». Когда Хивард смотрел на экран и видел местоположение Вижена, «выходим». Вижен почувствовал себя неловко из-за того, что Хивард выслеживал его. Дарси увидела то же самое на своем компьютере и задалась вопросом, что делает Вижен. «Что-то, чего ему не следовало делать», – обеспокоенно сказала Ванда. «Я думаю, что мое экранное «я» нуждается в ответах», – сказал Вижен. Вижен подошел к границе Гикса и с любопытством посмотрел на нее. Все подались вперед на своих сиденьях, ожидая, что произойдет. Он протиснулся сквозь границу, но Гекс вцепилась в него, в то время как с другой стороны агенты МЕЧА окружили границу. Все уставились на экран с болезненным любопытством. «Гекс не позволяет ему уйти», сказал Брюс с широко раскрытыми глазами. «Итак, я не позволю ему уйти», расстроенно сказала Ванда. Дарси выбежала и выглядела обеспокоенной. Вижен с трудом выбрался за пределы Гекса и стонал от боли. Ванда почувствовала оцепенение. Это было ее заклятие, которое делало это. «Он действительно хочет уйти, не так ли?» — с любопытством спросил Хивард, наблюдая за Виженом. «Он хочет помочь всем», — поправил Тони. Вижен теперь был вне Гекса, но частички его самого втягивались обратно. Все в ужасе уставились на экран, особенно Вижен. «Почему Вижен разваливается на части? Этого не случилось с Моникой», — в ужасе закричала Ванда. «Моника не была мертва», — указал Стивен. «Значит, Гекс поддерживает Вижена живым?» Ванда задохнулась. Как она могла теперь снять Гекс? Вижен вышел за границы Гекса и рухнул, когда его части втягивались обратно в У всех перехватило дыхание, и глаза округлились. Неужели они только что наблюдали, как Вижен умирает в третий раз? «О, нет», — сказала Дарси. Она подбежала к Вижену и закричала. «Почему ты не помогаешь ему? Стоп, он разваливается на части». Все с благодарностью посмотрели на Дарси. Агент МЕЧА удержал Дарси. Все накричали на агента МЕЧА. Вижен громко кряхтел. Все вздохнули с облегчением. Вижен все еще был жив. «Вернемся в Гекс, где Билли услышал Вижена». Он остановил Томми на полпути. Глаза у всех расширились. «У Билли тоже есть способности», – взволнованно воскликнула Ванда. «Как и у его матери», – с нежностью сказал Вижен. «Эй, Билли!» – взволнованно воскликнул Томми. Билли шикнул на него. Томми спросил, все ли в порядке с Билли. Ванда не смогла удержаться от улыбки, увидев, что Томми беспокоится за Билли. Он был хорошим братом. Билли услышал крик Вижена и побежал к Ванде, а Томми последовал за ним. «Я надеюсь, что смогу помочь», — сказала Ванда. Стивен краем глаза взглянул на Ванду. Она определенно могла бы сделать что-то, чтобы помочь Вижену, но это сделало бы всю эту ситуацию еще хуже, чем она уже была. «Что, в чем дело, Билли?» — спросила Ванда. Билли сказал, что услышал Вижена у себя в голове и ему кажется, что он попал в беду. Сердца всех бились невероятно быстро, все невероятно беспокоились за Вижена. Вырвавшись за пределы Гекса, Вижен захрипел, когда все больше его частей было втянуто обратно. Вижен застыл, и руки Ванды начали дрожать. «Почему МЕЧ ничего не делает?» – спросил Питер. «Они просто стоят там». Агент приковал Дарси наручниками к джипу, поскольку она сопротивлялась, и велела им помочь Вижену. «Что за хрень?» – завопил Баки. «Помогите!» – Вижен закричал. «Людям нужна помощь!» – он ахнул, Когда все больше и больше осколков полетело обратно в Гекс, он свернулся калачиком на земле. Все повернулись к Вижену с широко раскрытыми глазами. «Даже умирая, ты думаешь о благополучии других людей», — изумленно сказал Брюс. Ванда улыбнулась. Вот почему она так сильно любила Вижена. Ей просто хотелось, чтобы в этот момент он не разваливался на части. «Вернемся к Вествью». Билли не понимал, что с ним происходит. Ванда спросила, где Вижен. «Эй, не переживай так, сестренка. Не похоже, что твой покойный муж может умереть дважды», — сказал Пьетро. «Что за черт?» — закричали Роуди и Клинт. «Откуда фальшивый Пьетро это знает?» — спросил Брюс. Ноздри Ванды раздулись. Ванда использовала свои силы, чтобы отправить Пьетро в полет на фальшивые надгробия. «Хорошо», — сказала Ванда. Никто не упустил из виду тот факт, что Ванда отправила своего мертвого фальшивого брата обратно в могилу. Томми разинул рот. «Бедный малыш», — сказал Клинт. «Он только что видел, как его мама убила человека, которого он считал своим дядей». Ванда вздохнула. Томми тоже равнялся на фальшивого Пьетро. Ванда попросила Билли сосредоточиться. Билли закрыл глаза и увидел вспышки агентов МЕЧА и Вижена, распадающегося на части. Все уставились на экран. «Кажется, что он умирает», — запаниковал Билли. Все затаили дыхание, и Ванда схватила Вижена за руку, чтобы убедиться, что он все еще здесь. Ванда использовала свои силы, чтобы заставить всех замереть. Глаза у всех расширились. Ее глаза были алыми, когда она закрыла их и взорвалась силой. У всех отвисла челюсть, когда они увидели, насколько могущественной была Ванда. Стивен тихо застонал, но тоже зачарованно посмотрел на экран. Этот вид магии был чрезвычайно редок. «Срань господня!» — завопил Питер. «Ты знала, что можешь это делать?» — спросил Клинт. «Нет», — спросила Ванда с широко раскрытыми глазами. За пределами Вествью Джимми и Моника ехали в джипе, когда заметили, что Гекс расширяется. Они поехали быстрее. «О боже!» — закричали Скотт, Клинт и Сэм. Все застонали. Эта ситуация только что стала намного хуже. Ванда даже не могла заставить себя пожалеть об этом. Все, что имело значение, это то, что с Виженом все будет в порядке. Хивард и агенты МЕЧ сели в джипы и быстро уехали. Дарси осталась позади, прикованная наручниками к машине. «А нет», — сказал Тор. «Эти агенты придурки», — сказал Клинт. «Они просто оставили Дарси там». Гекс заставил прожекторы превратиться в цирковые флагштоки. Все не могли поверить, что видели, как Ванда мгновенно переписывала реальность. Стивен ущипнул себя за переносицу. Это также прошло через Вижена, который выглядел нормально. Все вздохнули с облегчением. Ванда, однако, была в ярости от увиденного на экране. «Ох, блин!» — воскликнула Дарси, когда Гекс поглотил ее. Все вздрогнули. Они надеялись, что с Дарси все будет в порядке. Заклятие прошло сквозь джипы и палатки, которые превратились в цирковые шатры и повозки. Агенты превратились в клоунов и пантомимов. Все фыркнули. «Это совсем не тонко», — сказал Сэм. Ванда ухмыльнулась. «Это точно». Хивард и другие агенты были в джипе, ехали невероятно быстро, пытаясь спастись. Гекс почти задел машину, но они поехали быстрее. «Это было близко», — пробормотал Роуди. Гекс изменил табличку «Добро пожаловать в Уэствью», который сменился версией 90-х. Шестигранник прошел через многие современные автомобили, которые сменились автомобилями 90-х годов. Все еще пытались осмыслить то, что они видели. Было невероятно и в то же время пугающе, что Ванда была способна на такое. Хивард спросил, может ли кто-нибудь услышать его по радио, но ответа не получил. Было показано, насколько границы Гекса стали больше. «О боже!» – пробормотал Сэм. «Возвращаемся внутрь, где Ванда открывает глаза, и алый цвет исчезает». В комнате воцарилась полная тишина, пока все пытались осмыслить увиденное. Ванда даже не подозревала, что способна на такое. Она была рада, что с Виженом все в порядке, хотя и была расстроена из-за него, и не жалела о расширении Гекса. Однако Ванда хотела, чтобы людям в Вествью не пришлось чувствовать ее боль. Они этого не заслуживали. Разрушение четвертой стены. Ванда спала и положила руку на другую сторону кровати, но обнаружила, что она пуста. Она выглядела расстроенной. Все вздрогнули. Переходим к гостиной, где Ванда сидела на стуле и разговаривала с камерой. Псевдодокументальный фильм. Да, Питер зааплодировал. Мы все через это проходили, верно? Позволяя нашему страху и гневу взять верх над нами, намеренно расширяя границы ложного мира, который мы создали. Все как-то странно посмотрели на Ванду, и она покраснела. «Вау, так похоже», — сказал Сэм. Переход к сцене, где агенты МЕЧ кричали и убегали от расширяющегося Гикса. Все не могли удержаться от смеха, хотя агентам МЕЧА, убегающим от Гикса, было совсем не смешно. То, как Ванда монтировала ситком, было забавным. Вернемся к спальне Ванды и Вижена. Ванда вздохнула и закрыла лицо одеялом. «Настроение», — сказал Питер. Томми и Билли вбежали в комнату и начали жаловаться на то, что их игра выходит из-под контроля. Все были сбиты с толку. «Что они имеют в виду?» — спросил Тор. Сначала Билли и Томми играли в видеоигры на контроллерах, но внезапно все изменилось на более старую версию. Все уставились на экран. «А», — сказал Стив. Они посмотрели на них мгновение, прежде чем они сменились на джойстики, а затем на карты Уна. Они обменялись недоверчивым взглядом. «Что за хрень?» – пробормотал Роуди. «Значит, реальность Ванды разваливается на части?» – спросил Брюс. «Она теряет контроль», – подумал Стивен. «Возвращаемся в спальню». Томми спросил Билли, спит ли Ванда. Ванда сказала, что, лежа под одеялом, она не спала, а просто давала отдых глазам. Все фыркнули. Билли сказал, что у него было странное ощущение в голове и шумело. Ему это не нравилось. Все встревоженно посмотрели на Билли. «Это было из-за его способностей?» – спросила Ванда. Ванда вынула голову из-под одеяла, все еще с закрытыми глазами, и сказала, что дает глазам отдохнуть. Тони, Клинт и Скотт рассмеялись. Переходим к интервью Ванды. «В качестве наказания за мой безрассудный вечер я планирую провести время на карантине. Целый день, только для себя». Камера приблизилась. «Это наказание. Ты наказываешь себя?» – спросил Клинт в замешательстве. Ванда пожала плечами. «Возвращаемся в спальню». Ванда тяжело вздохнула и стянула с себя одеяло. На ней все еще был костюм заковской гадалки. Она посмотрела на себя, а затем закрыла лицо руками. Все рассмеялись, а Ванда покраснела. Внизу Томми и Билли ссорились из-за пульта дистанционного управления. Тор улыбнулся. Это напомнило ему о нем самом и Лаке, когда они были моложе. Ах, молодое братство. Они перестали ссориться, когда увидели Ванду, спускающуюся по лестнице в пижаме и халате. Все встревоженно посмотрели на Ванду. Похоже, Ванда проводит время не лучшим образом, сказал Стив. Вижен чуть не умер в третий раз. Очевидно, со мной бы все было не в порядке, парировала Ванда. Вижен вздрогнул. Ванда пошла на кухню, открыла холодильник, достала бутылку миндального молока и поставила ее на кухонный стол. Она открыла шкафчик, чтобы достать хлопья и миску. Когда Ванда обернулась, бутылка превратилась в пакет из-под молока. Все недоверчиво уставились на экран. «Ладно, это только что произошло», — сказал Роуди, не веря своим глазам. Стивен ущипнул себя за переносицу и вздохнул. Она смотрела на пакет молока, пока готовила хлопья. Как только она положила ее обратно, она превратилась в стеклянную бутылку. «Это дерьмо нужно прекратить», — сказал Сэм, качая головой. Однако Тони и Брюсу было интересно, как это происходит. Это было завораживающе. Ванда настороженно посмотрела на стеклянную бутылку с молоком, прежде чем понюхать свою миску и откусить кусочек. Все захихикали. «Переходим к интервью». «Да, я не уверена, в чем дело. Наверное, это просто плохой понедельник», — усмехнулась Ванда. «Я права». Ванда закрыла лицо руками и застонала. Что происходило? Во вступительной теме имя Ванды было написано в разных местах по-разному. На экране было написано «Вандавижн», созданное Вандой Максимов. «Офис и американская семейка», — улыбнулся Питер. «Ни за что. Это два моих любимых ситкома». Ванда фыркнула. «Рада, что тебе нравится. Переходим к временной базе МЕЧ». Хивард подошел к агенту Родригесу, пока они смотрели на Гекс. Все застонали, увидев Хейворда. «Этому парню нужно уйти», — сказал Баки. Они обсуждали исчезновение сигнала трансляции. Ванда и Вижен вздохнули с облегчением. Им не нравилось, что МЕЧ наблюдал за ними. Хейвард сказал, что нужно убедиться, что у команды есть все необходимое для их сегодняшнего запуска. Все замерли. «Что он собирается делать?» — устало спросил Скотт. Стив покачал головой. «Ничего хорошего. Перенесемся обратно в гексагон, где Вижен лежал на траве». Он открыл глаза и увидел, что вокруг него цирк. Он коротко коснулся своего плеча. Ванда нахмурилась. Ей не нравилось, что Вижен подвергал себя опасности, даже если это было сделано для того, чтобы помочь людям. Но, возможно, именно поэтому она так сильно любила его. Бывший агент МЕЧ подошел к Вижену и сказал: «Ты новый клоун, по крайней мере, ты уже накрашен». Все покатились со смеху, поскольку Вижен выглядел удивленным. Вижен увидел Дарси, прикованную цепью рядом с трактором. «Итак, наручники превратились в цепи», — с любопытством сказал Брюс. «Переходим к интервью Дарси». Она сказала, что не была хороша в этом выступлении, поскольку оно не соответствовало ее навыкам. Она хотела бородатую даму, но ее алебастровый цвет лица никого не обманывал. Все захихикали. «Вернемся к цирку». Вижен указал на себя, а затем на Дарси. «Чем тебе, придурок?» — спросила Дарси.